Глава четвертая. «Тост будешь?» — решился спросить на следующее утро Питер, обращаясь к скорбной спине Клары. «Как я могу ходить, дист?» — прорыдала она в нос, и тонкая ниточка слюны протянулась из ее рта до самого пола, где у ее ног образовалась целая блестящая лужица. Они стояли босиком в кухне, начиная готовить завтрак. Обычно к этому времени они уже принимали душ, и если не одевались полностью, то хотя бы накидывали халат на пижаму и надевали шлепанцы. Но сегодняшнее утро не было обычным. Питер только сейчас понял, насколько необычным оно было. Он пролежал всю ночь, обнимая Клару и лелея надежду, что худшее позади, что наутро скорбь, конечно, не уйдет совсем, но отпустит его жену хотя бы частично. Однако женщина, которую он знал и любил, была целиком поглощена горем. Как Иона. Примечание. Имеется в виду библейский персонаж, проглоченный китом. Конец примечания. Ее белый кит скорби и потери в океане телесной жидкости. Клара, нам нужно поговорить. Мы можем поговорить? Питер жаждал вернуться в теплую кровать с чашечкой кофе, тостом и джемом и последним каталогом от Ливелли. Примечание. Ливелли — канадская фирма, специализирующаяся на производстве инструментов для работы по дереву и садоводства. Конец примечания. Но вместо этого он стоял босиком посреди холодной кухни, размахивая за спиной Клары длинным французским батоном, словно волшебной палочкой. Ему не понравился образ волшебной палочки, лучше уж меч. Только подобает ли ему такое поведение? Размахивать мечом за спиной собственной жены. Он замахнулся два раза, и батон-меч хрустнул, сломался. Вот и хорошо, — подумал Питер. — От этих образов сплошная путаница в голове. — Нам нужно поговорить, Джейн. Он вспомнил, где находится, положил трагически сломанный меч на стол и опустил руку на плечо жены. Несколько мгновений он ощущал под пальцами мягкую фланель, но потом плечо дернулось и выскользнуло из-под его руки. — Помнишь, когда вы с Джейн разговаривали, а я отпускал всякие грубые замечания и уходил? Клара смотрела перед собой, всхлипывая время от времени, когда свежая капля падала с ее носа. Я уходил в мою студию рисовать, но дверь оставлял открытой. Ты этого не знала? Впервые за сутки он увидел в ней искорку интереса. Она повернулась к нему и отерла нос тыльной стороной ладони. Питер подавил в себе желание подать ей салфетку. Каждую неделю, когда вы с Джейн разговаривали, я слушал и рисовал. Долгие годы. Написал лучшие свои работы, слушая вас двоих. Это было похоже на то, как я мальчишкой лежал в постели, слушая, как разговаривает мама с папой. Это утешало. Но в этом было и нечто большее. Вы с Джейн говорили обо всем на свете. О садоводстве, о книгах, о кулинарии. А ты говорила о своих верованиях, помнишь? Клара посмотрела на свои руки. Вы обе верили в Бога. Клара, ты должна разобраться, во что веришь. Что ты имеешь в виду? Я знаю, во что верю. И во что? Ответь мне. Иди ты в задницу. Оставь меня в покое. Вдруг напустилась она на него. Где твои слезы, а? Ты мертвее, чем она. Ни слезинки не уронил. А что теперь? Ты хочешь, чтобы я прекратила? Да еще и дня не прошло, а тебя это уже утомило. Ты перестал быть центром вселенной? Ты хочешь, чтобы все стало как прежде? Клара щелкнула пальцами перед его лицом. Ты мне отвратителен. Питер отпрянул от нее, уязвленный. Ему хотелось наговорить ей всяких слов, которые причинят ей такую же боль, какую она причинила ему. Уходи, завизжала Клара и Кай, всхлипывая. Да он и хотел уйти. Хотел уйти еще вчера вечером, когда все это началось, но остался. И теперь, больше, чем когда-либо, он хотел сбежать, хотя бы ненадолго, пройтись по общественной улице, выпить кофе с Беном, принять душ. Все это казалось таким разумным, таким оправданным. Вместо этого он снова наклонился к ней, взял ее перемазанные соплями руки в свои и поцеловал. Клара попыталась вырваться, но он держал ее крепко. «Клара, я тебя люблю. И я знаю тебя. Ты должна решить, во что ты веришь, во что ты по-настоящему истинно веришь». Все эти годы ты говорила про Бога, ты писала про свою веру, ты рисовала танцующих ангелов и вожделеющих богинь. Скажи мне, Клара, Бог, он сейчас здесь, в этой комнате? Тихий голос Питера успокоил Клару, она стала слушать. «Он здесь?» Питер медленно поднес палец к груди Клары, не касаясь ее. «Джейн сейчас с ним?» Питер знал, что нужно продолжать говорить, и на этот раз нечто более конкретное. «Все эти вопросы, которые вы с Джейн обсуждали, над которыми смеялись и спорили, она теперь знает ответы на них. Она встретилась с Господом». У Клары открылся рот, и она уставилась перед собой. «Вот он. Вот он где, ее материк. Вот куда должна она нести свою скорбь. Джейн умерла, и она сейчас с Господом. Питер прав. Она либо верит в Бога, либо не верит. И то, и другое не зазорно. Но она больше не может верить в Бога и при этом вести себя так, будто его нет. Она и в самом деле верит в Бога. И верит, что Джейн сейчас с ним. Внезапно ее боль и скорбь стали по-человечески естественными. Клара почувствовала, что их можно пережить. И она знает, куда поместить свою боль. Туда, где теперь Джейн с Господом. Это было таким облегчением. Она взглянула на Питера, склонившегося к ней. Его лицо было так близко, темные круги под глазами, волнистые волосы с проседью всклокочены. Клара провела рукой по собственным волосам и обнаружила потерявшуюся в их хаосе заколку в виде уточки. Она вытащила ее вместе с клоком волос, положила другую руку на затылок Питера, молча притянула его голову к себе, разгладила его непослушные волосы и скрепила их заколкой, а потом прошептала ему в ухо «Спасибо и прости меня». И тут Питер начал плакать. К собственному ужасу он почувствовал, как жжет глаза, как они наполняются слезами, как горит у него горло. Он больше не мог сдерживаться. Чувства овладели им. Он плакал, как заплакал как-то раз в детстве, когда лежал в тепле своей кровати, слушал разговор родителей и вдруг понял, что они говорят о разводе. Он обнял Клару, прижал ее к груди и молча взмолился о том, чтобы никогда ее не потерять. А летучка в управлении квебекской полиции в Монреале продолжалась недолго. Коронер обещала предоставить предварительные результаты вскрытия сегодня днем и завести их в Три сосны по дороге домой. Жан-Ги Бувуар доложил о своем разговоре с Робером Лемье из полицейского отделения в Каонсвилле. Робер все еще горел желанием оказать им помощь. Он сказал, что сама Йоланда Фонтейн вне подозрений. К ней есть некоторые претензии касательно некорректного проведения сделок по недвижимости, но ничего такого, что выходило бы за рамки закона. А вот ее сын и муж — фигуры, известные в полиции как в местной, так и в квебекской. Ее мужу, Андре Малинфану, 37 лет, 5 задержаний за пьянство и нарушение общественного порядка, 2 нападения, 2 ограбления со взломом. Приговоры с тюремным заключением у него были? 2 срока он отсидел. А сколько ночей провел в полицейских отделениях и не сосчитать? А сын? Бернар Малинфан, 14 лет, похоже, достойный ученик отца, совершенно неуправляемый. Многократные жалобы из школы, многократные жалобы от родителей. А обвинения ему какие-нибудь были предъявлены? Нет, только несколько серьезных разговоров в полиции с предупреждениями. Кое-кто из полицейских в помещении цинично ухмыльнулся. Гамаш хорошо знал Бувуара, а потому предположил, что самое важное — тот припас на конец. И по телесному языку Бувуара было видно, что Гамаш не ошибся. «Но», — сказал Бувуар, и его глаза победно засветились, — «Андре Малинфан — охотник. После отбытия сроков по судебному приговору ему запрещено охотиться с огнестрельным оружием, однако Гамаш с удовольствием наблюдал, как Бувуар дает волю своей склонности к театральным эффектам, а данный случай являл собой, пожалуй, максимум театральности, какую позволял себе инспектор. В этом году он впервые обратился за разрешением на охоту с использованием лука. Тушь. Летучка закончилась, Бувуар выдал каждому задание, и команда разошлась по делам. Когда все удалились, хотела было встать и Николь, но Гамаш остановил ее. Они остались наедине, и ему нужно было поговорить с ней. Он наблюдал за ней во время летучки, она опять выбрала место подальше от всех, не расхватывала вместе с остальными кофе, булочки. Она вообще не делала ничего из того, что делали другие. Это было почти осознанным желанием отделить себя от остальной команды. И одежда на ней была простая, не такая, какую ожидаешь увидеть на монреальской женщине, которая едва перевалила за 20. Не наблюдалось в ней и никакой типичной для квебекца театральности. Гамаш осознавал, что он сам привык к некоторой отчужденности от остальных членов его команды, но Николь как будто специально старалась казаться незаметной. Костюм унылого синего цвета, сшит из дешевого материала, плечи слегка подбиты, следы от чистящего средства кричат о том, что этот лежалый товар куплен на распродаже, под мышками видны белые разводы, граница того места, до которого она пропотела в прошлый раз, когда надевала этот костюм, а потом не выстирала его. Может быть, она сама шьет себе одежду, может быть, она все еще живет с родителями. Наверное, они гордятся ею, ждут от нее успехов, и этот груз давит на нее. Возможно, все это и объясняет то единственное качество, что отличает ее от остальных, — ее самодовольство. «Вы здесь стажируетесь, учитесь», — тихо сказал он ей прямо в слегка надутое лицо. «Поэтому вы должны приобретать у нас определенные навыки. Вы любите учиться?» «Да, сэр». «И как вы учитесь?» «Простите, сэр». «Вопрос ясен. Подумайте и ответьте, пожалуйста». Его темно-карие глаза были, как всегда, живыми и дружелюбными. Говорил он спокойно, но твердо, без враждебности, но с ожиданием. И голос его звучал явно начальственно и наставнически. Николь растерялась. Вчера он был с ней таким благожелательным, таким вежливым, и она думала, что сможет воспользоваться этим. Теперь она начала понимать, что ошибалась. «Я учусь, наблюдая и слушая, сэр». «И?» «И что? Вот они сидят здесь. У Гамаша такой вид, будто у него нет никаких дел на день. Хотя она знала, что через 2 часа он должен встретиться с жителями 3 сосен, а им еще предстоит туда добраться. Мысли Николь словно застопорились и... «Подумайте об этом. Вечером скажете мне, к какому выводу пришли. А сейчас позвольте я вам скажу, как работаю я и чего жду от вас». «Да, сэр». «Я наблюдаю. Я умею неплохо наблюдать. Замечаю, что происходит, и слушаю. Активно слушаю то, что говорят люди, обращаю внимание на выбор слов, интонации и на то, о чем они умалчивают. И вот что самое главное, агент Николь, выбор». «Выбор?» «Мы выбираем наши мысли, выбираем наше восприятие, наше отношение к тому или иному событию. Мы можем думать, что это не так. Мы можем не верить, что мы делаем этот выбор, но так оно и есть на самом деле. Я в этом абсолютно уверен. Я повидал достаточно, чтобы не сомневаться в этом. Столько дел расследовано, столько трагедий прошло перед моими глазами. Столько раз мы праздновали победу. Все дело в выборе». «Это как выбрать школу или обед? Одежду, прическу, друзей? Да, все начинается отсюда. Жизнь — это выбор. Каждый день. С кем мы говорим, где сидим, что говорим, как говорим. И наша жизнь определяется тем выбором, который мы делаем. Все это просто и сложно одновременно. И когда я наблюдаю, именно это я и пытаюсь понять, какой выбор делают люди». «Что я должна делать, сэр?» «Вы можете учиться. Можете наблюдать и слушать, и делать то, что вам говорят. Вы стажер. Никто не ждет от вас никаких прозрений. Если вы будете делать вид, что вам все известно, то ничему не научитесь». Николь почувствовала, как зарделись ее щеки, и прокляла свое тело, которое, сколько она себя помнила, предавало ее. Она краснела по любому поводу и без повода. «Может быть, — говорил ей какой-то глубинный голос, — может быть, если ты перестанешь притворяться, то перестанешь и краснеть, но голос этот звучал так слабо. Я наблюдал за вами вчера. У вас были неплохие моменты. Вы первое заговорили о возможности применения стрелы как орудия убийства. Отлично. Но еще вы должны научиться слушать. Слушать жителей деревни, слушать подозреваемых, сплетни, прислушиваться к своим инстинктам и вашим коллегам». Николь понравилось это слово «коллеги». У нее никогда прежде не было коллег. В дорожно-патрульном подразделении полиции она работала более или менее сама по себе, А перед этим в отделении полиции в Репантинье она всегда чувствовала, что люди хотят устроить ей какую-нибудь подлость. «Иметь коллег — это будет здорово!» Гамаш подался к ней. «Вам нужно привыкнуть к тому, что у вас есть выбор. Есть четыре вещи на пути к мудрости. Вы готовы их выслушать?» Она кивнула, спрашивая себя, когда же начнется полицейская работа. «Есть четыре фразы, которые мы должны научиться произносить, но это должны быть не пустые слова». Гамаш поднял сжатую в кулак руку и на каждом пункте отгибал по пальцу. «Я не знаю. Мне нужна помощь. Прошу прощения». «Еще одно?» Гамаш задумался на секунду, но не смог вспомнить. «Я забыл. Но мы еще поговорим об этом вечером, хорошо?» «Хорошо, сэр, и спасибо вам». Как ни странно, Николь почувствовала, что ее слова не пустой звук. Она действительно была благодарна ему. Когда Гамаш ушел, Николь достала свой ноутбук. Она не хотела делать заметки, пока он говорил, думала, что будет выглядеть глупо. А теперь она быстро записала: «Я не знаю, мне нужна помощь, прошу прощения, я забыла». Войдя после душа в кухню, Питер обратил внимание на две вещи. На плитке готовился кофе, а Клара, лежа на полу, прижималась к Люси, золотому ретриверу Джейн. Собака свернулась в тугой клубок, и ее нос торчал между задних ног. «Вчера она мне помогла», — сказала Клара, оглядываясь на Питера, посмотрела на его тапочки и невольно подняла взгляд на халат. Питер наклонился и поцеловал Клару, потом Люси в голову, но собака не шелохнулась. «Бедняга! Я предложила ей кусочек банана, но она даже головы не подняла». Каждый день собачьей жизни Люси Джейн нарезала на завтрак банан ломтиками, и таинственным образом один ломтик падал на пол, где оставался всего одно мгновение, Люси тут же слизывала его. Каждое утро надежды Люси сбывались, и это подтверждало ее веру в то, что Бог старый и неловкий, что от него пахнет розами, и он живет в кухне. Но теперь это кончилось. Люси знала, что ее Бог умер, и теперь она знала, что чудо было не в банане, а в руке его дающей. После завтрака Питер и Клара оделись по-осеннему и двинулись через деревенский луг к дому Бена. Серые тучи грозили дождем, а ветер дул влажный и кусачий. Когда они вошли на веранду перед домом Бена, их встретил аромат тушеного чеснока и лука. Клара знала, что если она вдруг ослепнет, то всегда сможет узнать, что оказалось в доме Бена. Здесь пахло псиной и старыми книгами. От всех собак Бена несло псиной, не только от Дейзи, и это никак не было связано с их возрастом. Клара не знала толком, то ли Бен притягивает к себе собак, то ли создает их, но вот сегодня в его доме неожиданно воцарились кухонные запахи. Вместо того, чтобы порадоваться этому, Клара вдруг ощутила тошноту, словно из жизни исчезло еще что-то неколебимое. Она хотела, чтобы старые запахи вернулись. Она хотела, чтобы вернулась Джейн. Она хотела, чтобы ничто в жизни не менялось. «Я думал приготовить для вас сюрприз», — сказал Бен и подошел обнять Клару, мясо в остром соусе. «Это моя любимая еда, когда мне плохо. Я никогда прежде не готовил. Но у меня сохранились кулинарные книги моей матушки, и я нашел этот рецепт в радостях кулинарии. Джейн это не вернет, но немного облегчит боль утраты». Клара посмотрела на огромную кулинарную книгу, раскрытую на кухонном столе, и почувствовала отвращение. Причиной его был этот дом, место, где жила Тиммер. Дом, который отвергал любовь и смех, привлекая змей и мышей. Она не хотела иметь с ним ничего общего, и теперь поняла, что ее отвращение распространяется и на предметы, которые в нем находятся. «Бен, Бен, ты ведь тоже любил Джейн, и ты ее нашел. Представляю, какой это был ужас!» «Да уж». Он вкратце рассказал, как это было, не отваживаясь смотреть на Питера и Клару, словно был в чем-то виноват. При этом он помешивал мясо в кастрюле, а Клара, слушая Бена, открывала банки с приправами. Потом она отдала открывашку Питеру и вынуждена была сесть. Она живо представляла все то, что рассказывал Бен, но она все ждала, что Джейн встанет. Когда Бен закончил, Клара извинилась и прошла в гостиную. Она подложила поленце в камин, слушая тихий разговор Питера и Бена, Слов было не разобрать, лишь дружеские интонации. На нее снова нахлынула волна скорби. Она потеряла друга, с которым могла болтать часами, человека, с которым они умели утешать друг друга. И она чувствовала кое-что еще, укол зависти. Вот у Питера ведь остался Бен. Питер в любое время может прийти к нему, а ее лучшего друга больше нет. Клара знала, что это невыразимо гадкие и эгоистичные мысли, но отделаться от них не могла. Она глубоко вздохнула, вдыхая разные успокаивающие ароматы — чеснока, лука, мяса. Вероятно, Нелли недавно делала здесь уборку, потому что чувствовался и запах щелочи, чистоты. Кларе стало получше. Она знала, что Бен и ее друг, не только Питера. Она знала, что не одна, если только она сама не выберет одиночество. И еще она знала, что Дейзи пересилит тушеный чеснок, и запах псины вскоре восторжествует. Когда появились Питер, Клара и Бен, святой Томас заполнялся народом. Дождь уже начался, так что на улице никто не задерживался. Крохотная парковка у церкви была переполнена, и общественная улица, огибающая деревенский луг, тоже была забита машинами. В церкви было тепло и тесно. Здесь пахло влажной шерстью и землей, нанесенной на обуви. Клара, Бен и Питер втиснулись внутрь и расположились вдоль задней стены. Клара почувствовала, что в спину ей давят какие-то маленькие выпуклости. Она повернулась и увидела, что опирается на пробковую доску, на которую вешаются объявления. Извещение о полугодовых чаепитиях и распродажах поделок, о встречах девочек-скаутов, о тренировках у Ханны по четвергам и понедельникам, о встрече членов бридж-клуба по средам в 7:30 и старые пожелтевшие сообщения о новых церковных часах, висящие с 1967 года. «Меня зовут Арман Гамаш». Человек крупного сложения встал перед собравшимися. Сегодня он был одет в твидовый пиджак и серые шерстяные брюки, на оксфордской рубашке простой и изящный бордовый галстук. Шляпу он снял, и Клара увидела, что он лысеет, но не пытается это скрыть. Волосы у него начали сидеть, а усы были аккуратно подстрижены. Он производил впечатление сельского джентльмена. Это был человек, который привык нести на своих плечах ответственность и делал это хорошо. В церкви тут же воцарилась тишина, если не считать незатихающего кашля где-то в задних рядах. «Я старший инспектор отдела по расследованию убийств квебекской полиции». В помещении поднялся гул, и Гамаш дождался, когда снова станет тихо. «Это мой заместитель Жан-Ги Бувуар». Бувуар вышел вперед и поклонился. «Здесь находятся и другие полицейские из моего отдела. Я полагаю, вы их видите». Он не сказал, что большая часть его людей сейчас работают в клубе любителей стрельбы из лука, переворачивают там все вверх дном. Клара вдруг подумала, что человек, который убил Джейн, возможно, находится здесь, в Святом Томасе. Она оглядела собравшихся, увидела Нелли с ее мужем Уэйном, Мирну и Рут, Оливье и Габри. В ряду за ними сидели Мэтью и Сюзанна Крофт, а Филиппа не было. «Мы считаем, что Джейн Нил погибла вследствие несчастного случая, но с повинной пока никто не явился». Гамаш помолчал, и Клара обратила внимание, каким он может быть спокойным и сосредоточенным. Своими умными глазами он обвел собравшихся, а затем продолжил. «Если это был несчастный случай, и виновник находится здесь, то я хочу, чтобы он знал вот что». Клара и не предполагала, что в церкви может стать еще тише, однако именно это и произошло. Даже кашель прекратился. Любопытство чудесным образом исцелило его. «Наверное, когда вы поняли, что произошло, вас охватил ужас. Но вы должны встать и признаться. Чем дольше вы будете отмалчиваться, тем хуже. Для нас, для общества и для вас».